Бомба замедленного действия. Из всех бывших африканских колоний, которые давно уже стали свободными и независимыми государствами, люди бегут в Европу. Назовите мне любую африканскую страну, из которой бы люди не бежали. Может, всему виной африканская жара? Впрочем, существует Негритянская республика, которая добилась независимости аж 200 лет тому назад. Все недавно видели, как торжественно Гаити отмечала свой славный юбилей. Трупы лежали на улицах, в городе бесчинствовали молодежные банды. Все 200 лет Гаити была, есть и остается несчастнейшей и самой бедной в мире страной. Из Гаити люди готовы бежать даже в Африку, как сбежал бывший гаитянский президент Аристид. Может, дело в том, что земля в Гаити бедная? Хорошо, возьмем другой пример – Алжир. По природным запасам нефти и газа богатейшая страна в мире. Жители ее должны были бы купаться в золоте. Что сейчас происходит в Алжире, всем известно. И алжирская молодежь в массе своей безработная жутко недовольна Францией. Когда ребята попадают в поле зрения французских телеобъективов, они кричат: «Почему нас не пускают во Францию? Почему нам не дают визы? Это расизм!» То есть, как надо разговаривать с французами, ребята выучили с малолетства. А мне запомнилось интервью с одним алжирцем, который не выстреливал политкорректными клише, а говорил искренне. Говорил примерно следующее: «Здесь, в Алжире, работы нет и не будет. Государство прогнило, мы все сгнием. Да, говорю честно, во Франции меня никто не ждет. У меня нет там родственников. Знаю, что во Франции свои безработные, но я найду работу. Сначала по-черному, а потом мне оформят документы. Почему я рвусь во Францию?» Тут он мило улыбнулся: «Но ведь Франция — это почти моя родина». Я подивился, какая каша в голове у парня. И полное незнание истории. Хотя знает он сам это или нет, он прав вот в чем. Алжир никогда не был французской колонией. Алжир был французской территорией. И французов, которые поселились на этой территории в начале XIX века, называли пьенуар, то есть черные ноги. В отличие от аборигенов, французы ходили в ботинках и сапогах. За 150 лет совместными усилиями французов и арабов был построен процветающий Алжир, который не только сам себя кормил, но и продавал излишки своей сельхозпродукции Европе. Потом Африка заболела эпидемией национально-освободительной борьбы. Объективно говоря, эту эпидемию тогда ничем нельзя было остановить. Часть Европы лежала в руинах или была ослаблена Второй мировой войной, а за спиной африканских революционеров маячил Великий Советский Союз, новая послевоенная супердержава, снабжавшая прогрессивных африканцев деньгами, оружием и военными специалистами. Дошла очередь и до Алжира, но в Алжире произошло чудо. Французская армия разбила отряды революционных повстанцев, потому что ее, французскую армию, поддерживала часть коренного арабского населения. Однако эта победа оказалась не политкорректной. Она противоречила убеждениям французских леваков, которые требовали независимости Алжира. А с французскими левыми даже генерал де Голль не мог справиться. В Эвиане был подписан мирный договор. Согласно его положениям, французы имели право оставаться в стране, и их собственность гарантировалась новым правительством. Не успели просохнуть еще чернила на Эвианском договоре, как алжирские социал-революционеры угрозами и шантажом начали изгонять пьенуар из страны. Люди отдавали свои дома, свои земли, свои предприятия за бесценок и возвращались во Францию практически нищими. А со своими братьями-арабами, которые поддерживали французов так называемыми арки, вообще не церемонились. Их просто вырезали целыми семьями. Сколько их вырезали? Сколько десятков тысяч? Не могу сказать. Нет у меня такой статистики. Но тех, кого удалось спасти, то есть вывести во Францию, встречали отнюдь не цветами. Для справки. Ныне любой легальный иммигрант из Африки сразу получает во Франции бесплатное социальное страхование, материальную помощь, право на работу. Арки, эти верные солдаты, сражавшиеся бок о бок с французской армией, не получали ничего, ибо в глазах политкорректного французского общественного мнения они были предателями своего народа и пособниками колонизаторов. Арки были встречены презрением, в лучшем случае равнодушием. Лишь спустя полвека президент Жак Ширак официально признал вину Франции перед Арки. Но сколько к тому времени осталось их в живых, старых солдат, и какая обида накопилась в семьях Арки. А теперь смотрите, какая красивая картинка получается. Значит, сначала изгнали французов из Алжира, предварительно их ограбив. Потом вырезали или выбросили из страны всех арабских союзников Франции. Потом долго строили с помощью Советского Союза независимый социалистический Алжир. А теперь требуют: пустите нас во Францию, ведь Франция — наша родина. И то, что логика, мягко говоря, отсутствует, это никого не смущает. Главное, что требования политкорректны. Свежий факт. Только что во французской прессе иронически освистали одного африканца. Неужели не побоялись, что их обвинят в расизме? Представьте себе, нет, решительно не побоялись, ибо африканец произнес неполиткорректные слова. Правда, дело происходило не во Франции, а в Бельгии, и африканец не просил в Европе политубежище, а возглавлял правительственную делегацию. И на приеме в Королевском дворце черный товарищ высоко оценил всестороннюю помощь, которую в течение многих десятилетий оказывала Бельгия его стране. Самый сдержанный, самый спокойный заголовок во французских газетах звучал так: «Конголезец благодарит колонизаторов». Внешне эти районы производят даже приятные впечатления. Большие многоэтажные дома с балконами, не чета хрущобам, во дворах детские площадки, хорошо заасфальтированные мостовые, которым позавидовали бы многие московские улицы, торговый центр, поблизости обязательно станции метро или пригородные электрички, курсируют автобусы. Правда, стены домов испещрены граффити. На дверях подъездов и лифтов хулиганские надписи. Некоторые почтовые ящики сломаны, а в торговом центре работает только супермаркет. Витрины всех остальных маленьких лавочек, булочных, кафе, газетных киосков наглухо задраены железными шторами. Так выглядит французское предместье, которое называют горячим. Они есть на окраине каждого крупного города. Полиция старается сюда не заглядывать. Коммерсанты отсюда бегут, им надоело, что их регулярно грабят. Учителя жалуются, что дорогое оборудование в классных кабинетах подвергается вандализму. Ну, а когда перед праздниками начинается обычная иллюминация, то есть поджигают автомобили, горят машины не заезжих миллионеров, а местных жителей, то пожарников, прибывших тушить, встречает град камней. Кто же здесь бесчинствует? Татаро-монгольские полчища? Разбойники из темных лесов? Нет, это местная молодежь. На 95% дети иммигрантов из арабских стран и Черной Африки. Так своеобразно благодарят Францию за ее гостеприимство. Неужели законопослушная Франция закрывает на это глаза? Что вы! Поджоги машины торговых лавок, уличные баталии между бандами подростков и полиции — излюбленный сюжет французского телевидения. В газетах не прекращаются дискуссии по поводу того, как наладить быт горячих пригородов. Заседают министерские комиссии, устраиваются специальные конференции с участием политиков, ученых-исследователей, муниципальных чиновников. О бедных ребятах из горячих пригородов пишутся книги, снимаются фильмы, модные певцы посвящают им песни. Каюсь, я тут неудачно выразился, написав: «Так они благодарят Францию за гостеприимство». Помилуйте, о какой благодарности может быть речь? Общий тон дискуссии таков: это несчастные дети, жертвы расизма, безработицы, классового неравенства, недостатков школьного образования, отсутствия развлечений, слабой интеграции французских семей во французскую жизнь и так далее и тому подобное. Между прочим, здесь у каждой семьи отдельная квартира с цветным телевизором, холодильником, стиральной машиной, ванной. Извините, я опять вспоминаю мое послевоенное детство. Скученные коммуналки с одним туалетом на 20 семей, двухчасовые очереди в общественные бани, скудный пищевой рацион, ночные стояния за мукой и хлебом, а развлечения — игра в футбол, самодельным каучуковым мечом и фильмы «Сказания о земле сибирской» и «Кубанские казаки». Мы в Москве видели помидоры и огурцы лишь по большим праздникам и не подозревали о существовании апельсинов и бананов. А тут это, извините за еду, не считают. Настолько приелось.